полетел на Андрея Ивановича. Тот отскочил за ясли. Бык поддел на рога верхнюю переслежину, опрокинул ясли и с треском раздавил их. Андрей Иванович перебежал к заднему крыльцу, встал у дровяной клетки и начал поленьями, словно городошными палками, молотить быка. Тот мычал высоким утробным ревом, наклонял голову, передним копытом рыл землю и бил себя хвостом по бокам. Лев! Меж тем собирался народ. Время вечернее, теплое. На улице и млад, и стар. Кто скотину у колодца поит, кто собак гоняет, кто на заваленке сидит. А тут потеха с ревом, с топотом, с криками. «Андрей Иванович, ты его шелугой одень, шелугой! Хоть черт, это ж немерен! Ты его шелугой, он тебя рогом! Шелугой, ежели с крыльца! Сам ты, черт, дьявол! Крыльцо не поведь! Откуда шелуга на крыльце возьмется? Откуда? А пошел бы ты к матери в подпол! Я, говорю, плеть его, плетью! Савелий Назаркин дома! Сбегай за Савелием!» А бык, разъяренный криком да поленьями, осипший от рева, бросился опять на Андрея Ивановича, споткнулся о ступеньку крыльца и, пропахав коленями две борозды, вскочил, мотая рогами, добежал до заднего плетня, забился в угол под кладовую и, обернувшись, наклонив голову, стал готовиться к новому броску. «Ребята, камнями его! Лезь на кладовую!» Кладовая только еще строилась, крыши не было, одни стенки да потолок, залитый бетоном. Федька Маклак, старший сын Андрея Ивановича, с приятелями Санькой Чувалом, Васькой Махимом да Анатолием Сапатиным в момент залезли на кладовую и сверху кирпичами метили быку в холку да в голову. Тот отряхивался только от кирпичной пыли и глуши ревел да копал землю. Камень ему что присыпка, один чих вызывает. Плеть нужна, плеть! Принесли плеть от пастуха Назаркина. Плеть витая, ременная, длинная, 5 сажений. Конец из силков сплетен, рассекает, как литая проволока. Ручка с кистями на конце, а тяжелая, размахнешь, ударишь, хлопнет так, что твоя пушка ахнет. «Ох, рогатые, берегитесь, которые на отлете!» Андрей Иванович, увидев плеть, спрыгнул с крыльца, выхватил ее у парнишки и пошел на быка. «Ну, теперь ты у меня запляшешь!» Перед домом Бородиных, поодаль от толпы, стоял Марк Иванович Дранкин, по-уличному Маркел. На быка, на толпу любопытных, он не обращал никакого внимания. Стоял сам по себе возле известковой ямы, курил, обернувшись ко всей этой публике задом. Маркел — человек важный, независимого нрава, а если вышел на улицу, так уж не на быка поглядеть, а скорее себя показать. «Маркел!» — кричали ему из толпы. «Матри, бык меж кладовой пролетом выскочит, каб не зацепил!» «Явал я вашего быка!» — отвечал Маркел, не оборачиваясь, и плевал в известковую яму. Он был мал ростом и говорил сиплым басом для впечатления. Сапоги носил с отворотами, голенище закатывал в несколько рядов, тоже для впечатления. Андрей Иванович ударил быка с накатом и оттяжкой тем страшным ударом, который со свистом рассекает воздух и оставляет лиловые бугры на бычьей коже. Хляп! Как палкой по воде шлепнули. Бык ухнул, даванул задом плетень, потом ошалело метнулся в пролет между сенями и кладовой. Выскочил он на улицу примехонько к яме, высоко задрав хвост, радостно мотнув головой, как гончая, увидевшая зайца. Он весело полетел на Маркела. «Маркел, оглянись!» — заорали в толпе. «Бык! Бык!» Ну да не на того напали. Маркел стоял невозмутимо, цедил свою цигарку и мрачно глядел вдаль. Бык шиб его, как городок, поставленный на попа. Тот упал в яму, только брызги белые полетели, и нет Маркела. «Маркел, ты жив? Посиди в яме, сейчас быка отгоним!» Но из ямы никто не отвечал.